Вместе до конца нашего пути. Почему оступились мы, предали себя и теперь ничьи? Я никогда, никогда не забуду, как мы с тобою были счастливы, как любили мечтать, слушать утренний шум прибоя и просто рядом быть, рядом быть и просто. Тысяч слов, те, что подошли. Мы с тобой были так близки, но порвалась нить, и мы в пропасти. Я никогда, никогда не забуду, как мы с тобою были счастливы, как любили мечтать, слушать утренний шум прибоя и просто рядом быть, рядом быть и просто рядом быть, рядом быть. Я никогда, никогда не забуду, как мы с тобой.